Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». И, конечно, доброй ночи желаю вам я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Мы с вами решили поговорить на абстрактную и достаточно сложную, но вместе с тем необыкновенно важную для нас тему. Что же такое образ и символ в нашей жизни? Человечество никогда раньше не существовало в том потоке зрительных образов, который сегодня проливается на наши души с экранов телевизоров, из компьютерных сетей. Однако мы же всегда мыслили образами. Человек спит и видит сны. И образы, которые появляются в нашей культуре сегодня, порой парадоксальны, неожиданны и не очень понятны. В начале 90-х годов, когда появился канал MTV, как бы практически одновременно с ним появились два бредовых мультипликационных персонажа на экране. Наверняка большинство из наших радиослушателей их помнит. Их звали Бивис и Батхед. Мне, как человеку, которые любят музыку, вы это знаете, эти персонажи были отвратительны просто до какого-то физиологического неприятия. В результате стал отвратителен весь канал, который я так никогда в жизни и не смотрел. Однако совершенно по-другому на эти образы двух очень странных персонажей, персонажей олигофренов, реагировала молодежь. И вне всякого сомнения, Бивис и Батхед явно или неявно стали образцами для подражания целого поколения подростков. Запинающаяся речь, которая пересыпана ступорообразным хихиканием, как скрежетание двух заклиненных механизмов. Эти два мультипликационных персонажа не имеют ни возраста, ни пола. С одной стороны, они ходят в коротких штанишках, у них маленькие тела и огромные головы. С другой стороны, они бесконечно сексуально озабочены и живут одни, без родителей. В общем, по-своему, вполне самостоятельны. Нельзя сказать, кто они, дети или подростки, или взрослые, или молодые люди. У них есть явные какие-то признаки их существования. Ну, например, они испытывают чисто наркотическую зависимость от телевизора. В одном из фильмов некто похищает у них телевизор, после чего Бивис начинает впадать в такое тяжелое состояние, напоминающее похмелье, бьется в электрических судорогах. А откуда берутся такие образы и почему они вдруг захватывают целое поколение молодежи? Я надеюсь, что образы эти, в общем-то, уже в прошлом, и их можно как-то спокойно обдумать. Поскольку, когда задумываешься об этом, каким образом внезапно возникающие образы захватывают наше сознание, начинаешь думать вообще о том, как формируется образ, как этот образ формирует человеческий стиль и становится для нас с вами символом. О том, что нам снится, о том, насколько эти сны зависят сегодня от средств массовой информации, о том, что вы думаете об образах, которые заполонили сегодняшнюю культуру, и о том, почему они до такой степени ставят нас в зависимость от себя. Вот о чем мне бы хотелось поговорить в нашей сегодняшней программе. И мы ждем, как всегда, ваших звонков по телефону 956-1514. Студия наша находится в Москве, код города 495-495-956-1514. Телефон прямого эфира, по которому мы сегодня обсуждаем роль образов и символов в нашей жизни. Что они делают с нами, к чему нас ведут 495-956-1514. Мы, как всегда, ждем ваших звонков. А в качестве музыкальной иллюстрации я решил сегодня пойти очень простым путем и вместе с вами послушать голос замечательного певца 60-х годов, которого звали Брук Бентон, который тоже у нас не очень известен, и стиль пения которого когда-то стал для меня глубоко символичен, поскольку именно Брук Бентон, услышанный мной в юности, как бы определил те стили музыки, которые я люблю. 956-1514. Kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again. It's been a long, long time. Haven't felt like this, my dear, since can't remember when. It's been a long, long time. You'll never know how many dreams I dreamed about you, or just how empty they all seemed without you. So kiss me once, and kiss me twice, oh, and kiss me again. It's been a long, long time. It's been a long, long time. Girl, it's been a long, long, long time. You'll never know how many dreams I dreamed about you, or just how empty they all seemed without you. So kiss me once, and kiss me twice, and try once again. It's been a long, long time. It's been a long, long. Бентон пел о том, как один единственный поцелуй может продолжаться долго-долго-долго-долго всю жизнь. То есть, как один единственный поцелуй может становиться символом. Поскольку символы, конечно же, бывают разные. Мне не спится, нет огня, всюду мрак и сон докучный. Ход часов лишь однозвучный раздается близ меня. Парки, бабье лепетание, спящие ночи трепетание, жизни мышья беготня. Что тревожишь ты меня? Что ты значишь, скучный шепот? Укоризна или ропот мной утраченного дня? От меня чего ты хочешь? Ты зовешь или пророчишь? Я понять тебя хочу. Смысла я в тебе ищу. Мне кажется, что, постепенно утрачивая способность видеть и слышать тихий шепот в глубине своей души, который, наверное, было гораздо легче слышать во времена Пушкина, мы утрачиваем что-то необыкновенно важное в глубине себя, возможно, тот самый смысл, который искал и находил Александр Сергеевич. Доброй ночи, Тамара Георгиевна. Вы из Тульской области. Алло. Да-да. Алло. Да-да, мы слушаем. Здравствуйте, вас. Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, миленький. Алло. Здравствуйте, миленькая. Алло, Тамара Георгиевна. Алло, здравствуйте. Я из города Болохово. Я вот по какому вопросу. Я не зрячая. Алло, да, алло, да. Алло. Мы вас слушаем, Тамара. Вот, а там еще перебивает мой голос. Вот. Говорите, говорите, вопрос. Вот. У меня вот какой вот вопрос. Я вот сны, вот постоянно сны видят, снятся мне. Но я их глазами не вижу. Я не знаю, что такое свет. Но я их, вот, знаете, как вот, как вот я вот в яве живу, так вот мне вот и снится. Вот хожу ли я куда, путешествую ли я, или где-то я бываю в каком-то городе. Вот как хожу я там с палочкой, и вот в каком-то городе. Вот мне представьте себе, порой такое снится. Вот объясните, пожалуйста, как это такое, почему это? А во сне свет есть, Тамара Георгиевна? А? Во сне свет есть? Кто? Свет. У меня? Да. Свет? Во сне. Во сне? Нет. Нету. Нет, милок, я с рождения незрячая. То есть во сне тоже снится темнота? А снится мне вот как я в яве живу, вот как вот что я в яве делаю, вот наяву, то мне снится вот и во сне. Даже порой кошмары снятся вот такие. Вот я как доктору вам хочу рассказать. Прям порой такие кошмары снятся, это даже ужас. А кошмар-то какой-нибудь... Какой-нибудь кошмар нам расскажите. Вот кошмар, знаете, вот какой. Я однажды, вот частенько я вот снятся мне вот как. Как будто меня кто-то хочет зарезать. Даже ножи, вот вижу человека, не вот не вижу, а щупаю. Алло. Да-да-да. Вот щупаю я его руками человека, и он держит длинный-длинный нож. Вы представьте себе вот такое. Длинный-длинный прям нож держит, и я его чувствую руками этого человека. И он вот или роста высокого такой, прям такого роста высокого, и держит надо мной над шеей нож. Вот представьте себе, вот какие кошмары снятся. Вот почему такое? Объясните мне, пожалуйста. Спасибо. Вот. Спасибо, Тамара Георгиевна. Сейчас попробую. Я думаю, что на самом деле кошмары снятся человеку тогда, когда он чувствует нереализованность каких-то своих желаний. Невозможность проявлять себя, проявлять свою активность, активную жизненную позицию в реальности. Вот что на самом деле снится Тамаре Георгиевне, когда ей угрожают ножом. Мне хочется сказать, что если Тамара Георгиевна попробует просто сесть и написать для себя самой подробное описание этого человека с ножом, и попробовать понять, чего же он от нее хочет, то выяснится, что на самом деле он хотел вовсе ее не зарезать. Символы, с которыми мы встречаемся, нуждаются в том, чтобы мы их обдумывали вместе. Вот попробуйте написать подробный портрет этого человека, Тамара Георгиевна, и позвоните нам, и мы попробуем с вами обсудить, что это значит. Доброй ночи, Вячеслав. Доброй ночи. Мы вас слушаем. Александр Геннадьевич, очень да. приятно вас слышать. Спасибо. Я, в общем-то, давно с интересом слушаю вашу передачу. Очень содержательная, интересная передача. Алло. Спасибо большое. Дело в том, что вот я вот услышал вот про эти образы Бивиса и Батхеда. Это, надо сказать, сами названия достойны еще того исследования, потому что Бивис и Батхед – это... Сами чувствуется, что вот вообще-то, скажем, мрачные такие тяжелые названия. Вот. И к тому же им присуща бессознательность, одержимость. Вот это, в общем-то, проявление их внутренней сущности. Потому что, как бы, этот образ, я не знаю, откуда этот самый мультипликатор создателя их взял, но, по всей видимости, просто это какое-то клеймо эпохи нашей. Потому что... Вот эта одержимость, вот совершенное отсутствие сознательности в поведении, в поступках, во всем, это вот как раз-таки, ну, какая-то бесовщина просто. Потому что образ, он сам по себе, он же из себя как бы представляет, вот это образ мышления человека, это образ его проявления, образ его понимания. И когда человек вот так себя проявляет, естественно... Вот что интересно, Вячеслав, вы хотите сказать, что поколение 90-х годов, которое стало подражать Бивису и Батхеду, это поколение ущербное, больное, ну, там, дефектное на голову, даже не знаю, какой термин. Нет, я хотел бы сказать, что это скорее болезнь, которая передавалась тем, кто... Ну, понимаете, какая вещь? Ведь болезнь передается далеко не всякими путями. Да, каждая болезнь имеет, скажем так, своего возбудителя, свои причины, свои механизмы передачи от человека к человеку. Это очевидно. Вот как бы, если нам и нашим детям это не свойственно, откуда взялись Бивис и Батхит? Как кумиры, понимаете? Вот ей-богу, как кумиры того поколения молодежи, которое страстно смотрело MTV в 90-х. Но дело в том, что вот музыки того времени и вообще музыки, которые свойственны как-то определенному возрасту, ну, как бы, когда она освобождена от каких-то традиций, от каких-то приличий, она, в общем-то, в себе проявляет как раз такие свойства как бы неосознанного влечения к чему-то такому интересному, к приколу. Да чего в них далее, интересного в этом Бивисе и Батхиде? Там даже, понимаете, интересное, с моей точки зрения, это в первую очередь запретный плод. Это некая, ну, тайна, некая загадка, да? Вот что нам в широком смысле этого слова интересно. Ну, мы много говорили о детективе, но в любом случае, да, детектив – это некая загадка. Нам ее хочется разгадать вместе с автором, сыщиком, так или иначе, как к нему не относись. А, интересно непознанно. Да, интересно, чего там нового, говоря об образах, придумает модельер на очередном показе мод. Да, в тайне хранятся все эти модели одежды до момента показа. Нужно удивить, шокировать. Мы ждем чего-то необычного, чего-то такого загадочного и таинственного. Правда? Ну, не анализируя подробно эту ситуацию. Ну, чего, скажите на милость, интересного в двух дебилах, которые, значит, там что-то такое сопят и глупо смеются. Собственно говоря, вот и все. Но дело в том, что, во-первых, это осознание собственной значимости. То есть, когда человек себя чувствует человеком рядом с каким-то дебилом, естественно, при европейском воспитании, вот не при восточном, а при европейском, он себя сравнивает всегда. Так, вот это уже интересная мысль. То есть, испытывает чувство превосходства, да, глядя на него. Ну, тогда становится непонятным, а подражать ему зачем? А это происходит бессознательно, это же знаете, что вот над чем посмеешься, тому и послужишь. Но ведь что... вместе с тем, для того, чтобы этому служить, оно должно иметь какой-то первообраз, какую-то форму в глубине нашей души, правда? Вот что-то, из-за чего этому можно и служить. Ну, как бы много же, в общем, в тех же 90-х годах было множество передач о... там, психбольницах, о больных людях, об интернатах всевозможных. Много очень всякой разной патологии тогда в образах на нас выливалось. Но никому же не приходило в голову им подражать, правда? Но, тем не менее, вспомните МММ. Нет, МММ – это чуть-чуть другое. Точно так же, вот, понимаете, опять же, возвращаясь к темам наших передач, которые звучали давно, ну, скажем, великие психотерапевты на экране, да, Чумак и Кашпировский, и массовая истерия, которая была с этим связана. Это почему? МММ, ну, можно сюда же отнести и МММ, в общем, совершенно запросто. Желание чего-то, что вот никогда не было в жизни. Чего? Ну, МММ – это желание чего, давайте так говорить. Ну, это, я так думаю, что все-таки... Тут именно желание, во-первых, выделиться. То есть выделиться с какой-то... В них чувствовалась какая-то свобода, раскрепощенность. Но в ком? Я могу сказать, что... В МММ? Нет, не в МММ, а вот в этих образах. Я вам могу сказать... Не-не-не, вы же, извините, Вячеслав, вы же про МММ. Вот МММ, чтобы очень так... Это что такое? МММ, в общем-то, это большой такой, как бы, скажем, миф. Раздутый миф. Миф. То есть... миф – это символ, да? Есть. Это некий Базовый образ, хранящийся у нас в душе, МММ – это миф о чем? Ну, то, что вот, допустим, берешь, ловишь щуку, она тебе говорит человеческим голосом, что тебе угодно. МММ – это на самом деле миф, если хотите, о первобытном коммунизме. Это миф о коммунизме. Тот же самый миф, который создал революцию 17-го года. Теперь это называют рентной позицией, да, поиска рентной позиции. Небольшим отличием от каждого по способностям. Да нет, ну никакого от каждого по способностям там не было, как вы знаете. Как, собственно, и в МММ. Да, тоже ведь там в МММ от каждого по деньгам, да, тоже там как бы это все... Вопрос не в этом. Вопрос в том, что хранился некий образ в человеческой душе. Этот образ некой мечты о беззаботной жизни в раю. Если хотите, ты совершаешь некоторый поступок, ну, например, вносишь куда-то свои деньги. И дальше ты живешь без забот и хлопот. Ты оказываешься в неком раю своего рода, да? Ты вступаешь в некоторую партию, ты чем-то жертвуешь, но в ответ ты оказываешься в раю. Все становится легко и просто. Вот этот вот образ, хранящийся в душе первобытного коммунизма, этого вот желания бесплатного сыра, всем известно, что он бывает только в мышеловке, правда? Вкусите от этого древа и станьте как боги. Да, совершенно точно. Вот этот вот образ бесплатного сыра, он там так и хранится. Правда? И как вам сказать? Ну вот когда было время МММ... Не-не-не, я с самого начала понимал, но не стану от вас скрывать. Мне хотелось. Я понимал, что это ложь, но мне так хотелось, чтобы это было правдой. Я просто себя на этом ловил. Вот как бы пойти, что ли, сходить, попробовать. Эх, хоть немножко пожить в раю. Вот постыдно, постыдно, но это же ведь образ, некий отпечаток, некоторая форма, которая хранится у нас внутри. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Вячеслав. Вот очень интересно, по этому же поводу размышляла до начала эфира наша постоянная радиослушательница Ирина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. И мне очень хотелось спросить вас вот о чем. Насколько я понимаю, символ – это реальная форма, заполненная конкретной психической структурой. Но если ошибаюсь, поправьте. Понятно, как создаются личные символы, еще бы научиться с ними разбираться. А вопрос у меня об общих, коллективных символах. Как в моей душе они создаются? Форма – вещь реальная, и она передается как конкретный объект, как изображение, скульптура, музыка, текст. А вот содержание, оно тоже объективно? Или я его создаю себе сама, используя информацию, которая мне передается во время там обрядов, ритуалов, еще каким-то либо образом. Форма коллективного символа пуста или заполнена? Можно ли передать содержимое символа, мою душу, не используя мою творческую часть? Спасибо, до свидания. Ну, очень похоже, что мы, собственно говоря, именно об этом и говорили. Просто Ирина немножко запуталась в понятиях формы и содержания. У нас в душе существуют формы, да? Платон когда-то описывал эти первичные идеи, которые существуют в душе человеческой. А хотя это сложная достаточно позиция. Но эту форму человек должен заполнять сам. Вселенная состоит не из элементов энергии или законов, а из образов. Образы обозначают самих себя, но помимо этого еще и нечто иное, высшее. В конечном счете каждый образ обозначает что-то подлинно высокое. Бога или вечные вещи. Так писал католический священник и философ Романо Гвардини. Здесь понятия символа образа встречаются и пересекаются. Но ведь действительно, если предвечный духовный закон существует, и если существует благой разум во Вселенной, то это означает, что в конечном итоге любой предмет или объект, то, чем мы любуемся, над чем мы задумываемся, так или иначе внесут в себе его следы. Эти следы остались в нашей душе в форме неких смутных образов, в форме самих форм. Все зависит от того, как и чем мы эти формы заполняем. Так, например, могу я ответить отчасти сам себе, ведь Бивис и Батхед имеют очень древнюю историю, связанную с тем же самым понятием рая или первобытного коммунизма. «Будьте как дети», — сказал Господь. И очень многие, упоминая Бивиса и Батхеда, употребляют, не задумываясь над этим, слово «юродство». А ведь некое состояние открытости и чистоты души, ее детскости, непосредственности и ранимости во всех культурах мира считалось священным состоянием души человека. Конечно, Бивис и Батхед лишь пародия на вот это состояние души. Но проблема заключается в том, что эта пародия с легкостью заполняет имеющуюся форму. Форму, о которой человек не умеет думать, не умеет рассуждать, не хочет читать. Но он вдруг начинает чувствовать соответствие двух слабоумных на экране какому-то своему ожиданию того, что такое счастье, или тот же самый рай на земле. Бивис и Батхед — это такая форма АОММ, только наоборот. Как бы изнутри можно надеяться на какую-то постороннюю силу, которая даст достаточно денег. Не ты заработаешь, а тебе дадут. А можно надеяться на собственную глупость ради того же. Ведь по-настоящему счастливым может быть только слабоумный человек, то есть человек, который абсолютно не задумывается о тех бедах и страданиях, которые есть вокруг него. Вот примерно так видится мне взаимосвязь символов и образов. Но, наверное, это сложные мысли. Давайте все-таки послушаем Брука Бентона и попробуем подумать о том, что только что было произнесено. But the days grow short when you reach September, when the autumn weather turned the leaves to flame. One hasn't got time for the waiting game. Oh, the days dwindle down to a precious few. September, precious days I'll spend with you. these precious days I spend with you. Spend with you these precious days. I'll spend with you. Если рассматривать ощущение символа, значимого образа, который встречает человек, так как рассматривал его роман о Гвардине, как свидетельствование о чем-то вечном, что существует в твоей душе, нужно развивать совершенно особый способ видения, который, по-моему, Карл Юнг все-таки впервые назвал видением объемным или объемным осознаванием. Это некое состояние души, наверное, нами называемое состояние мудрости, когда человек одновременно видит несколько планов бытия. Бытия, извините. То есть он одновременно может видеть и чувствовать чувственную часть образа. Вот, например, в том, что в том ощущении агрессии, о котором говорит, рассказывала незрячая от рождения Тамара Георгиевна, вне всякого сомнения, и свой чувственный сексуальный компонент, связанный с определенным ощущением чувственной недостаточности в жизни Тамары Георгиевны, по всей видимости. Есть компонент нереализованности ее собственной активности. Она не может проявить себя и чувствует, как это ее мужское начало на нее нападает, заставляет как-то себя проявить. Вот ведь она проявляет себя, звонит нам. Это некий поступок, связанный с ее человеческой активностью. Она делится и тем самым борется с этим самым мужским образом, нападающим на нее. Но в этом образе, вне всякого сомнения, есть и ощущение каких-то вечных, да, демонических символов, которые всегда присутствовали в человеческой культуре. Это можно осознать, обдумать, чувствовать и видеть, если не заполнять себя готовыми решениями. Ну, например, это может быть решение просто... Мы можем описать этот образ как факт того, что Татьяна Тамара Георгиевна наслушалась персонажей из, ну, если не из теле, то из радио, триллеров. Объемное видение – это вещи, которыми надо учиться. Поэтому мы вот в клубе, например, считаем базовым курсом, курс, который здесь в радиоэфире в программе «Серебряные нити» назывался «Путешествие в мир символов», когда мы учимся осознавать и понимать внутренние образы, а не образы Бивиса и Батхеда, навязанные нам культурой. Поэтому мы считаем, что сначала нужно учиться работать со своими собственными внутренними образами, потому что только так можно начать встречаться с самим собой, поскольку неважно, бежим ли мы в АОММ, бежим ли мы к телевизору смотреть Бивиса и Батхеда, бежим ли мы на сеансы великих избавляющих от всех болезней психотерапевтов, мы всегда продолжаем бежать от самого себя, от своих собственных внутренних образов, жутко боясь и подозревая, что эти образы все время тяжким грузом ложатся на нашу совесть. Доброй ночи, Ольга. Извините, я придержал вас долго в эфире. Я как раз хотела вспомнить об этих страшненьких образах, этих страшилок двух. Как я их помню, по телевизору видела, и мои друзья тоже были от них в восторге. И я понимала, почему. Потому что у них была такая в душе проблема, и они не могли с ней справиться. И когда они видели что-то подобное на телеэкране, они думали, что значит, это можно, значит, это нормально. То есть они даже вот действительно на моих глазах я видела, как люди подражали этим страшилкам. Это их оправдывало. Я могу оставаться таким же и не развиваться. Да. Да. Мечта о рае для слабоумных. Как бы вот, если посмотреть внимательно на рекламу, на экран, у меня даже в студии работает телевизор сегодня, и я просто поднял глаза, и там на экране в рекламе было написано «Бери от жизни все». Подпись «Бивис и Батхит». Ну, как бы, да, вот, поскольку это реклама пива, ну, чего можно взять от жизни, да? Пиво, конечно, пиво. Тем самым оставаться в состоянии блаженного идиотизма. Что это такое? Да бегство от себя. И, конечно, образы служат системой самооправдания. Спасибо большое, Ольга. Вы еще что-то хотели сказать? Я хотела спросить, но вот это внешнее все, оно очень влияет, но на мою душу тоже. И я не знаю, очень сложно с этим бороться. Очень сложно выбирать в душе хорошее и не проявлять плохое. Ну, я понимаю, что это, в общем, своего рода такая реклама, но это почти реклама. Оль, приходите к нам в клуб. Ну, что мы делаем? Мы и учимся выбирать. Я надеюсь, и здесь, в программе «Серебряные нити вместе», и в клубе тоже. В частности, вот тут многие даже наши постоянные участники испугались, потому что мы решили в ближайшую субботу в 2 часа дня в клубе попробовать вместе поставить фрагменты, маленькие кусочки из «Мастера и Маргариты», поскольку очень много, большое обсуждение было в интернете на эту тему. Что это такое? Да это попытка понять образы своей души, почему для нас значимы образы из романа, какие формы нашей души они представляют. Вот почему я хочу провести такую драматерапию, как это сейчас называют. Потому что ведь когда мы читаем роман, это ведь способ почувствовать собственную душу. Правда? Никто не навязывает нам образы. Они откуда-то всплывают, и то, как мы представляем себе героев романа, это наши собственные образы. Их, этой картинки, в отличие от экрана, в книге нет. И книга поэтому не мешает думать. Ну, символ – это то, что связывает с образом. Вот если взять, разломать какую-то вещь на две половинки, то каждая половинка уже является символом. Но ведь Бивис и Батхит как образ являются лишь одной половинкой символа. Можно, да? Не соединять себе другой половинкой этого символа, тайной, спрятанной, являются образы, связанные с просветлением в культуре. Бивис и Батхит – это такая пародия на просветление, на простоту души, на простодушие святого, на фразу «блаженны нищие духом», понятую, ну, скажем так, в определенном ее аспекте. Это лишь одна половинка. Проблема вся в том, чтобы иметь смелость и мужество найти в своей душе вторую, неотломанную половинку. Вот в чем дело. Оль, спасибо большое. Владислав, доброй ночи. Я слушаю. Не сердитесь, буквально одна минута. Заканчивается время наше. Ну, я хотел сказать, что символы у нас устоявшиеся у людей, переживших социализм, это серп и молот. Они всем понятны, тематика единения в труде сельхозпроизводителей, как бы, и тружеников заводов. тельмановский жест «сжатый кулак» означает, что сила пролетариата, который может ударить по наковальне. Это все нам понятно. Спасибо большое, Владислав. От древних тоже символы перешли. Спасибо большое. Но, увы, вообще-то серп и молот — это жутко древний оккультный символ, обозначающий очень грозные вещи, поскольку он обозначал молот грома Одина и жертвенный серп, которым не жали рожь, а когда-то вынимали сердца жертв. Именно для этого применялись серпы в древних культурах. И поэтому, если рассматривать вторую отломанную пролетариатом половинку этого символа, то и выяснится, что это символ агрессии и жертвенной крови. Об этом много писалось, но эта половинка символа требует немножко другого образования, додумывания, ощущения того, как отзывается образ в нашей душе, символом каких чувств он и является. И это очень хорошо, что вы сказали об этом в конце. Точно так же, как и сжатый кулак пролетариата, увы, обозначает нечто совершенно другое. И когда мы видим сжатый кулак, то очень часто невольно хватаемся за свою собственную челюсть. Кто кому ее сломает, это всегда очень трудно. Хотя, в общем, изначально сжатый кулак всего-то навсего для человечества обозначал единение. Ну вот, наверное, к единению вместо сжатых кулаков и призывает программа «Серебряные нити». Спасибо за то, что вы были с нами. Приходите в клуб. Единственное, что осталось мне сказать, что у нас очень упорно пыталась дозвониться дама на автоответчик. И просила она поговорить о том, что значит слово «комплекс», что такое комплекс неполноценности и как это в человеческой душе проявляется. Вот об этом мы и поговорим в ближайший понедельник. Спасибо, покойной ночи. I know a little bit about biology and a little more about psychology. I'm a little gem in geology, but I don't know enough about you. I know a little bit about a lot of things, but I don't know enough about you. Just when I think you're mine, you try a different line, and baby, what can I do? I read the latest news, no laces in my shoes, but honey, I'm confused about you. You get me in a spin, oh, what a stew I'm in, 'cause I don't know enough about you. Jack of all trades.